Глава 19. «Нет!» — досадливо рявкнул герцог и с явной неохотой отпустил меня. «После того, как вчера тебя едва не убили? Сейчас вместе пойдем. Священника только надо вызвать. Черт, так и в глаз поверить можно. Да хоть в зеленых человечков верь, только слезь с меня». Я зло перевернулась и уставилась на мужчину взглядом гарпии. Могла бы, дырку бы в нем прожгла. Две дырки. Насквозь. «Ты-то чем опять недовольна?» Он, как ни в чем не бывало, хлопнул меня по заднице, слез с кровати и начал одеваться. «Когда он вчера раздеться успел? Хотя какая нафиг разница?» «Вернусь и продолжим. Да сейчас тебе, колено лысого!» «Так, надо срочно запастись острыми шпильками, чесоточными порошками, вонючими носками, что ли. Чем тут бабы герцогов отпугивают?» С Римуса сапоги, если снять, достаточно убойное оружие получится. Герцог, между тем, прикрыл меня одеялом, секунду подумал, собрал с пола мои, как попало, разбросанные юбки и кучей навалил сверху, а потом еще и шторку балдахина задернул. И спокойно так велел, обращаясь к Калистеру за дверью. «Заходи, рассказывай, что там стряслось». Дверь скрипнула. Мне не видно было, но слышно, что герцогский секретарь сопит озабоченно и вроде как недовольно. Почти как Римус, который крысой прошмыгнул обратно ко мне на кровать, растянулся на подушке серым меховым тельцем и злобно надулся. «С Нью-Бейлами беда», — очень мрачно начал докладывать секретарь. Старик Кастер по лестнице спускался и упал. Его в комнату отнесли, а там все семейство при смерти. И симптомы одни и те же. Сердце заходится, во рту сухо, голова болит, и привкус во рту, как медный котел, лизнули. Сам Нью-Бейл пока еще в себе, а остальные уже заговариваться начинают. Но до завтрака все в порядке было, а потом хуже и хуже. «То есть всю семью отравили?» — процедил герцог. «Значит так. Когда завтракали? В город за лекарем уже отправили? Может, удастся спасти? Ну и священника все же найди», — еще более мрачно подытожил Валентайн. «Преступнику точно пригодится». Он прямо потемнел весь, как предгрозовое небо. Не завидую я преступнику. Наверное, эти люди что-то для него значат. Жалко их. «Похоже, мышьяком траванули», — мысленным шепотом поделилась я со слегка успокоившимся крысом. «Симптомы такие, не перепутаешь. Я как-то...» И прикусила язык. Чуть не проболталась о том, как один раз в отрочестве лечила соседского пса, которого отравил какой-то псих, подсунув ядовитую приманку на площадку для выгула. Собаку мы с соседкой тогда вытянули, а заодно и почитали в интернете, что за гадость это такая была. Чёрт, эта конспирация без конца выходила мне боком. Признаться Римусу в том, что я вовсе не его ведьма, было слишком страшно. Но если не признаваться, как по рукам и ногам связано все время. Не расспросить его толком про мир вокруг, не рассказать что-то свое. Над каждым словом думать надо, чтобы не проболтаться. Была мысль обойтись без расспросов, максимум поинтересоваться, как пройти в библиотеку. Но я ее не без сожаления отбросила. «Акстись, Ярослава, это средневековье. Максимум, что можно найти в здешней библиотеке, это молитвенник, жития святых, в пёс знает какие времена». Сборник дебильных баллад и, если повезет, мемуары какого-нибудь путешественника с богатой фантазией. Ну, узнаю я, что за морем люди ходят на головах и на краю мира живут псоглавцы. И? Нет, актуальной информации в этом мире пока в буковках не живет, только в головах. Пока я все это обдумывала, герцог и его секретарь, не прощаясь, выскочили за дверь. Ну, тут без обид, реально, у них люди помирают. Некрасиво так говорить и даже думать, но хорошо бы Валентайн задержался где-нибудь там со своими управляющими и их отравлениями подольше. Хрен его знает, бугаину, вот так зажмет и трахнет. Я, конечно, в случае чего сумею расслабиться и получить удовольствие, но очень не хотелось бы, вот очень. «Ругаться будем или сбегать подслушать, что там происходит?» С мрачноватым юмором поинтересовался Римус, появляясь крысом на краю постели. Я также мрачно хмыкнула и бросила в него нижней юбкой. «О чем ругаться? О том, что меня чуть не изнасиловали? У тебя есть что-нибудь слабительное? Травка какая?» «Ты, женщина, определись. Я тебе отсюда сбежать предлагал. Не хочешь. Стукнуть герцога по голове? Не смей. Укусить и то не дала. Ослабительное тебе зачем? Закрепила от вчерашнего? Очень хотелось сказать ему что-то нехорошее, но я сдержалась. Посчитала про себя до 10 туда и обратно, еще раз посчитала, потом вздохнула. «Римус, куда мне бежать? Я ничего не помню об этом мире, ничего не умею, не выживу даже на лужайке перед замком, не то что в лесу. Без книг, без знаний уходить нельзя. Герцога бить и кусать — это все равно, что сразу самой повеситься. Единственное, что приходит в голову, это устроить нашему властителю расстройство желудка, чтобы ему хоть пару дней не до постельных утех было». «Ну давай я тебе про мир перед сном рассказывать буду», — хихикнул Римус. «Как сказку на ночь. И про твои прошлые приключения могу. Может, вспомнишь чего-нибудь. Буду выставлять себя героем». Он мечтательно закатил глаза к потолку и зафырчал, как ежик. Я села рядом на кровать и машинально погладила крыса по спине и по мордочке. Даже пощекотала за ушами. Прикольный он, теплый, мягкий, успокаивающий. Притих так удивленно и глазками поблескивает, смотрит. «Давай, конечно. Только до, перед сном, еще дожить надо. Причем желательно не в темнице и не в герцогской постели». Я еще раз вздохнула и убрала руку с расслабившегося от блаженства крыса. Тот немного посопел, повозился и объявил. «Пойду проверю, что там у них». По-моему, ему самому стало любопытно. «Давай, только недолго», — оживилась я. Для моего оживления было две причины. Одна — это любопытство. Мне тоже хотелось знать, что происходит. А вторая — сильно прозаичнее. Удобства в этом замке ограничивались горшком под кроватью, и мне уже довольно давно хотелось им воспользоваться. Но сначала тут толокся герцог со своими поползновениями, потом еще и Алистер с новостями, а потом оставался Римус. У меня, конечно, нет комплексов, но я все равно была не готова пользоваться ночным горшком на глазах у мужчины, пусть даже и крыса. Так что, как только серый хвост в последний раз мелькнул в щели под дверью, я вскочила и полезла под кровать. Фу, блин. Где вообще здешние горничные? За вчера горшок никто так и не вынес. Хорошо еще, что у него крышка плотная. Но все равно это безобразие. Меня тут чуть не поимели против воли, а нормальным обслуживанием обеспечить не могут. Запихнув горшок обратно под кровать, я с удовлетворенным вздохом выпрямилась и потянулась. «Так, теперь умыться». «Ай!» — вскрикнул кто-то у меня за спиной, и я удивленно оглянулась. «Как не стыдно ходить в таком виде! Это неприлично!» Я машинально оглядела свои новые, почти трикотажные панталоны до колен и тонкую шелковую рубашку, сквозь которую половина меня так и просвечивала. Хмыкнула, саркастически подняла брови и спросила у младшей сестры Валентайна с легкой ехицей. «А тебя не учили, что врываться в чужую комнату без стука еще неприличнее? Так можно не только на чужое белье посмотреть, но и чего похуже увидеть». Николет вздернула носик и попыталась принять независимый вид. «Оденься. Ты поможешь, что ли?» Я не сдержала смешок, подбирая с пола ворох юбок и корсет. Нацепить эту сбрую в одиночку было невозможно. «Вот еще, надменно фыркнула девчонка. «Я тебе кто? Горничная?» «Ну тогда оглянись, милая», — ласково предложила я. «И оцени, сколько других желающих мне помочь с платьем ты тут видишь. А потом уже будем разговаривать о приличиях». «А где вообще твоя горничная?» Немного подумав, кудрявая блондиночка сбавила тон и спросила уже почти нормально. «Понятия не имею», — плюнув на все, я нырнула в одну из нижних юбок, затянула завязки на талии и кое-как расправила складки ткани. «Так, что там следующим номером?» «Ага». «Но это же безобразие!» Николет нахмурилась. «Горничная тебе была выделена, Валентайн сам сказал, и...» «Наверное, потерялась где-то по дороге сюда», — хмыкнула я. «И ловить ее у меня нет ни желания, ни времени. Слушай, ты ведь не просто так сюда пришла. Тебе явно что-то от меня нужно. Предлагаю сделку». Блондинка фыркнула и посмотрела на меня оценивающе. «Шнуровку затянуть?» Она оказалась сообразительнее, чем я думала. «И что ты можешь мне за это предложить?» «Это смотря что тебе нужно», — подхватила я слегка ёрнический тон. Несмотря на наезд, девчонка мне нравилась. Во всяком случае, на фоне остальной своей семейки она выглядела более-менее вменяемой. Николет молча прошла на середину комнаты, оглядела криво натянутый мною корсет и фыркнула. Потом довольно бесцеремонно пихнула меня в плечо, развернув к себе спиной, и сноровисто принялась затягивать шнуровку. Признаться, я слегка растерялась. Все мои подначки были просто так, чтобы не молчать, но я совсем не ожидала, что, во-первых, Николет действительно начнет помогать, а во-вторых, что она умеет это делать. Откуда бы? Ее-то саму все время, небось, горничные одевали. Молча расправившись со шнуровкой и затянув ее так, что я только пискнула, блондинка еще и поправила мне рубашку на плечах и переколола пару булавок на сбившемся в сторону кружеве. А наткнувшись на мой ошалелый взгляд, фыркнула. В пансионе для благородных девиц горничных нет, и жили мы потрое в комнате. «Понятно», — кивнула я, хотя мне на самом деле ничего не было понятно. Кроме того, что этой молоденькой козе что-то от меня очень нужно. «Я выполнила свою часть сделки. Теперь твоя очередь», — заявила Николет, когда я закончила укладывать волосы в узел на затылке. «Все слуги в замке шепчутся, что ты ведьма. И я знаю, что это правда. А значит, ты хорошо разбираешься в ядах и противоядиях. Я хочу, чтобы ты спасла дядюшку Кастро и тетушку Ферану, и их детей». Последние слова она выпалила нервно, сбившись с тона уверенной королевишны.